Постоянные усилия природы. Глава 1. Пророк. Христианский мир встречал 19-е столетие. Легионы нового Цезаря, впервые познав горечь поражений в Северной Италии, в сражениях с Суворовской армией, опять, едва наметился очередной крутой поворот в политике Павла, готовились перекраивать карту Европы. Дрожали государи больших и малых королевств, герцогств, княжеств. Всяк готовился к грядущим бедам и потрясениям на свой лад. Одни, спешно штампуя либеральные конституции и вспоминая о правах и свободах своих подданных, другие, закручивая гайки, и все, в той или иной мере, делая вид, что все идет своим чередом и ничего не происходит. Прекрасным поводом забыться была встреча Нового года и Нового века, грозящего смести все вековечные устои, остатки верно поданного послушания и привилегий людей с голубой кровью. В Веймарском герцогстве помогал забыться в пышных празднествах своему другу Карлу Августу его первый министр, один из величайших умов человечества, чье прославленное имя как бы освещала и возвеличивала смешноватый малый Версаль Веймара, создавая ему репутацию приюта Мус, Иоганн Вольфганг Гёте был автором и режиссером изощренной программы ночных празднеств и увеселений, шествиями и маскарадами, мистериями и фейерверками, иллюминациями и куплетами. «Благодарю вас, мой драгоценный друг», это незабываемо. Герцог обнял друга юности, августейшая слеза капнула на плечо олимпийца-царедворца и пошел в анфиладу то ли приспнуть, то ли еще попраздновать. Свечи кое-где притушили, но в разных концах дворца то слышался женский игривый смех, то раздавались звуки музыки и пенья. Неофициальная часть празднества растягивалась до утра. Поклонившись еще раз удалявшейся герцогской спине, Гёте осмотрелся и решительным шагом направился в совершенно иную сторону, стараясь проскользнуть незамеченным и мимо замерших в темных углах парочек, и мимо веселых компаний. В дальнем, почти неосвещенном конце дворцовых покоев, куда уже не долетали звуки пира и балы, Гёте толкнул одну из дверей. «Наконец-то!» Поднялись сидевшие за накрытым столом трое мужчин, радостно улыбаясь. Наступал их Новый год, их новый век, их праздник, праздник подлинно близких друзей и единомышленников, весьма далеких от того празднества, которым жило блестящее общество там, в залах. Старый лакей разлил по бокалам доброе французское вино. «За новый век, друзья, век разума!» И потекла беседы. И каждый силился заглянуть вглубь народившегося века, предсказать завтрашние достижения человеческого гения, и больше всего говорили о скором проникновении разума в сокровенные тайны живой и неживой природы, а особенно много и пылко говорил о будущем, бесстрашно называя еще несовершенные открытия, самоуверенно, но с завораживающим блеском и логикой рисуя целые системы еще не явившегося человеческого знания, самый молодой из собравшихся, почти юноша, со страстной речью, чудесно глубоким, вдохновенно убежденным взглядом больших, как бы излучающих свет предвиденья глаз. Зачарованно слушали его трое ночных сотрапезников, задумчиво улыбающийся после этикетных поклонов, распрямившийся и расслабленный Иоганн Вольфганг Гёте, печально внимательный Фридрих Шиллер, лишь недавно поселившийся вблизи своего друга в Веймаре, чтобы здесь через 4 года умереть, восторженный Стефенс, иноземный гость, минералог из Скандинавии, влюбленный во всех троих, но явно более всего в молодого самоуверенного пророка. Этим юным пророком, каждое слово которого находило отклик в сердцах слушавших его в ту необычную новогоднюю ночь, был Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг, 25-летний философ, дерзнувший уже поспорить с Лейбницем и Кантом, поправить Фихте, своего учителя и первоначального единомышленника, и предвосхитить во многих весьма важных пунктах Гегеля, своего нынешнего друга и соратника, которому покровительствовал, и будущего ненавистного врага. «Его ум рождал тогда светлые мысли», — писал через много лет о молодом Шеллинге непримиримый критик и современник старого Шеллинга Фридрих Энгельс. «Огонь юности переходил в нем в пламя восторга. Он широко раскрыл двери философствования, и в кельях абстрактной мысли повеяло свежим дыханием природы». Никого из философов так не проклинали ученые-натуралисты, как Шеллинга. Оно и понятно. Никто из философов, пожалуй, не вторгся так далеко в опытное знание, не оказал в XIX веке столь глубокого влияния на науку, на самое направление научного поиска, как Шеллинг. Не всегда это влияние было благим, но не всегда и проклятия были справедливыми.